Глава третья. Кристин Лескар. До площади, от которой отправлялся воздушный дилижанс, я добиралась пешком. По дороге у меня было время подумать, и мысли снова и снова возвращались к мальчикам, которых мне было поручено поздравить. Если миссис Гросс думала, что я простила ей эту подставу, то она жестоко ошиблась. У меня просто пока не было возможности отомстить. Но месть — это блюдо, которое подают холодным, и я рассчитывала поквитаться с ушлой теткой. Озабоченные кошаки, скорее всего, действительно рассчитывали получить за свои деньги профессионалку, а нарвались на меня. Поэтому я не сомневалась, что у них к миссис Гросс тоже остались вопросы. У меня оставалось несколько минут до отправления дилижанса, но, прибыв на стоянку, я была неприятно удивлена. Очередь на воздушный транспорт скопилась такая, что ее хвост загибался в один из проулков. Похоже, я совершила ошибку, не отправившись заранее, потому что, конечно же, все поступающие собрались в одно время и в одном месте. Вздохнув, я потопала в конец очереди. Надежда на то, что я смогу попасть на ближайший рейс, таяла по мере того, как до меня доходил масштаб катастрофы. Очередь двигалась медленно, и в какой-то момент толпа начала напоминать мне больших неповоротливых птиц, что обитали в ледниках. Люди едва заметно раскачивались, как свежеподнятые зомби, и я едва слышно фыркнула, чем привлекла внимание парня, который стоял впереди. Обернувшись, он окинул меня высокомерным взглядом и недовольно поджал губы. А я только вспомнила, в каком виде выползла из своего подвала, в старом платье и не менее старой шали, которая принадлежала еще моей бабушке. Вздохнув, я сильнее закуталась в свою накидку, чтобы не растерять остатки тепла. А спустя несколько мгновений воздух взмыл переполненный дилижанс, унося с собой мою надежду вовремя прибыть в академию. Если верить расписанию, то до следующего рейса было полчаса, а народу в очереди не убавилось. Позади меня тоже скопилась приличная толпа, и все они, судя по всему, тоже опаздывали. Будто в насмешку над сложившейся ситуацией небо разразилось мелким холодным дождиком. Я промокла в мгновение ока, потому что даже не подумала взять зонт, которого у меня, впрочем, все равно не было. Неподалеку от места посадки в дилижанс расположился навес на случай непогоды, но все пространство под ним оказалось занято. Судя по всему, многочисленными родственниками одного из адептов, которые пришли проводить его. Мой тоскливый взгляд то и дело возвращался к этому шумному, беспокойному семейству, где я насчитала не менее десятка детей, каждый из которых так и норовил устроить какую-нибудь шалость. Я плотнее закуталась в шаль, хотя она уже не спасала меня ни от холода, ни от влаги. Волосы потяжелели, и боковым зрением я заметила возле висков первые завитушки. Проклятие! Когда доберусь до академии, моя прическа будет напоминать заросли бешеного огурца. Документы, которые я со всей любовью и заботой прижимала к своей груди, стараясь уберечь от непогоды, начали намокать. Тихо выругавшись, я слегка согнулась, чтобы укрыть своим телом самое драгоценное, но мне пришлось резко разогнуться, когда позади раздался незнакомый голос. «Мисс Лескар?» Обернувшись, я увидела мужчину, одетого в длинный непромокаемый плащ с надвинутым на голову капюшоном. «Допустим», — настороженно ответила я. «Откуда этому мужчине знать мое имя? Мы где-то встречались ранее? Учитывая мою ужасную память на лица, такое вполне могло произойти». «Простите за беспокойство, мисс Лескар, и за чрезмерную наглость, но мой наниматель хотел бы встретиться с вами для приватной беседы». «А кто его наниматель?» Но я уже отрицательно качала головой, даже не успев толком обдумать предложение. «Простите, но я вынуждена отказаться». До следующего дилижанса осталось не более 15 минут, и я рассчитывала в него впихнуться, пусть даже это будет стоить мне пары сломанных ребер и отдавленных ног. «Боюсь, мисс, я вынужден настаивать. Мой наниматель...» «Вы хотите, чтобы я начала кричать?» — угрожающе рыкнула я. Может, со стороны я и выглядела мелкой и беззащитной, но встреча с Кэрри показала, что я вполне в состоянии за себя постоять. «В этом нет необходимости». Мужчина вздохнул и откинул с головы капюшон, открыв копну ярко-алых волос, по которой я безошибочно определила в нем дракона из клана Саргон. Его лицо, однако, все еще казалось мне незнакомым. «Дело в том, что не далее, как вчера, вы спасли жизнь моему нанимателю, и он хотел бы вас отблагодарить». «Спасла жизнь?» — вырвалось у меня. А потом память услужливо подкинула картину, как я на бегу сбила с ног закутанного во все черное незнакомца, и в момент столкновения из его руки выпало оружие. Конечно, как я могла забыть, ведь из-за этого случая даже события с Кэрри отошли на второй план. Полиция подвергла меня унизительному допросу, во время которого мне пришлось доказывать, что я просто пробегала мимо, а не замышляла убийство и не нанималась предоставлять интимные услуги. Однако, несмотря на открывшиеся подробности, я все еще не горела желанием встречаться непонятно с кем. Особенно если учесть, что, судя по разговорам полицейских, я спасла любовника некой дамы от ее же разгневанного обманутого супруга. По моему мнению, уж лучше бы негодяй получил по заслугам. «Передайте вашему нанимателю, что благодарить меня не за что. У меня и в мыслях не было его спасать. Все это чистая случайность». «Будет лучше, если вы скажете ему это лично», — продолжал настаивать мужчина. Я невольно сделала шаг назад. Не хватало еще, чтобы этот ненормальный, получив отказ, схватил меня и потащил куда-то. «Почему вы называете его нанимателем?» — вырвалось у меня. Мужчина при ближайшем рассмотрении оказался довольно молод и вполне хорош собой. «Кто вы? Охранник?» «Правая рука», — едва заметно усмехнулся мой собеседник. «И по совместительству профессор Академии Скайхолл Кристиан Саргон». «Кристиан Саргон? А ваш наниматель?» Я склонил голову на бок в ожидании ответа. «Мистер Северин Сноу», — подтвердил мою догадку молодой профессор, ректор Академии Скайхолл. «Кажется, судьба, которая несколько лет назад повернулась ко мне задом, вновь обратила свой лик в мою сторону. Я спасла жизнь не кому-нибудь, а ректору Академии, в которую надеялась поступить. Это ли не сказочная удача?» «На чем мы будем добираться?» — деловито спросила я, оглядываясь по сторонам в поисках транспорта. «На мне», — усмехнулся мистер Кристиан Саргон. «Давайте отойдем в сторону, чтобы я мог перевоплотиться. Скажите, мисс Лескар, вы летали ранее на драконах?» «Не доводилось», — качнул головой я и уставилась на него. «Этот профессор действительно не увидел во мне дракона. Я, конечно, не принадлежала их миру и родилась под совсем другими и далекими звездами, но те же Керри безошибочно определили мою природу». «Мистер Кристиан», — осторожно произнесла я, «а вы уверены, что можно просто прилететь в Академию Скайхолл?» «Если бы там не было запрета, и в дилижансе просто бы отпала бы необходимость. Зачем же ждать транспорт, когда можно расправить крылья и домахать ими до Академии на летающем острове?» Но вокруг всей территории Скайхолла стояла защита, преодолеть которую могли лишь избранные. Наверное, мой вопрос показался Саргону глупым, потому что он насмешливо фыркнул. «Нам можно, мисс Лескар», — ответил он. «Давайте не будем терять времени, вы и без того уже промокли». С этими словами он немного отошел, и спустя мгновение передо мной стоял огромный огненный дракон, чешуя которого шипела и исходила паром от соприкосновения с дождевыми каплями. Вздохнув, я удобнее перехватила папку с документами и полезла на спину профессора, чтобы с ветерком добраться в вожделенную академию. Вокруг места, в котором я надеялась обучаться, ходило много сплетен и слухов. Доходило до того, что бывшего ректора академии, мистера Люциуса Лорана, подозревали в порочащей связи с ректором Айсхолла, мистером Витторио Аргусом. Новости до Кайтауна всегда доходили с некоторым опозданием, но про то, что случилось с источником магии, знала, пожалуй, вся Веригия. И тем подозрительнее было внезапное исчезновение главы Скайхолла. Конечно, на его место сразу нашли другого дракона, причем и иномирянина. И его репутация была безупречной, несмотря на похождения, которым я стала невольным свидетелем. Я подозревала, что мистер Северин Сноу предложит мне сохранить все случившееся в тайне. О том, что его пытался убить один из обманутых мужей, знали только несколько полицейских и я. Вот только я и понятия не имела, кого спасла. И если бы мистер Сноу сам меня не разыскал, уже забыла бы об этом случае. Мы летели с мистером Кристианом Саргоном на огромной скорости. Уже совсем скоро я увидела впереди парящий остров, на котором и располагалась Академия. Когда мы поднялись выше облаков, я начала мерзнуть. Дождя тут по понятным причинам уже не было, но мои зубы выстукивали дробь. Наверное, сказалось еще волнение, потому что, будь моей волей, я бы действительно просто забыла о том случае. А так не очень ясно, что на уме у мистера Сноу. А вдруг он захочет меня убить, чтобы избавиться от свидетеля? А я ведь даже не сказала никому, куда ушла. Да и кому мне было говорить? Миссис Гросс, которая с удовольствием сдаст мою комнату кому-нибудь более платежеспособному. От мрачных мыслей меня отвлек вид огромного здания Академии. Я почувствовала лишь слабое сопротивление, когда мы, судя по всему, преодолели некий защитный контур и начали снижаться. Мистер Кристиан Саргон заложил широкий круг вокруг шпилей, дав мне возможность насладиться видом. Эх, если бы я не была в таком взвинченном состоянии, я бы, наверное, оценила этот жест. Но меня терзали смутные сомнения, избавить от которых мог только разговор с ректором. Дракон плавно приземлился и, сделав по инерции несколько шагов, сложил крылья. Продолжая крепко прижимать к себе папку, я неуклюже сползла вниз и отошла на пару шагов, чтобы у профессора было место для маневра. Он не заставил себя долго ждать и сразу вернулся в человеческую ипостась. «Все в порядке?» — спросил он учтиво. «Вас не укачало?» «Не укачало», — вежливо улыбнулась я. «Скажите, мистер Кристиан, а как вам удалось меня найти? Я никому не говорила, что собираюсь в Скайхолл». «Обещайте не сердиться, мисс Лескар». Дракон подставил мне локоть, и я, перехватив папку одной рукой, за него ухватилась. «Это уже звучит довольно подозрительно», — честно ответила я. «Вы за мной следили?» «Можно и так сказать», — профессор посмотрел на меня. Мистер Сноу, покидая место нападения на него, выяснил личность своей спасительницы и незаметно навесил на вас следящую метку. «Метку?» — удивилась я. «Это невозможно!» «Моя магия распознала бы чужое воздействие. Пусть мой дракон еще не пробудился, и я не обрела вторую ипостась, но магия уже работала как надо». «Новая разработка», — поделился со мной мистер Кристиан. «Ставится при помощи артефакта прямо на ауру, поэтому отследить ее без магического сканирования практически невозможно. И если специально не искать», — он развел руками. «Понятно. Мне бы и в голову не пришло искать что-то на себе». «Вы знаете, о чем мистер Сноу будет со мной разговаривать?» — осторожно спросила я. Мы уже вошли под своды Академии. В огромном холле, на полу которого была красивая мозаика, оказалось на удивление пустынно. Куда делись все адепты, что набились в дилижанс? Еще не долетели? Или уже рассосались по кабинетам? «Знаю», — мистер Кристиан Саргон бросил на меня косой взгляд. «Думаю, вам понравится». Я, наконец, смогла немного расслабиться. «Понравится? Значит, убивать меня не стану». Это вселяло некоторый оптимизм. Профессор провел меня через холл к парадной лестнице, но вместо того, чтобы подняться по ней, мы свернули в какой-то неприметный коридорчик и уже там начали восхождение по старым потертым ступенькам. «Это потайной ход?» — почему-то шепотом спросила я. «Перед кабинетом ректора сейчас толпа адептов», — также вполголоса пояснил мне мистер Кристиан Саргон. Пространство было довольно узкое, и он прижимался ко мне так тесно, что я чувствовала жар его тела. Я невольно подалась к нему в бессознательной попытке согреться. «А мы пройдем другим путем, минуя всех ненужных свидетелей». С одной стороны, это было логично. С другой, меня снова охватило беспокойство. На площадке я убрала свою руку с локтя профессора и отстранилась от него. «Как я могу вам верить?» — спросила я. Саргон холодно усмехнулся. «Об этом надо было думать до того, как вы согласились прилететь в Скайхолл», — заметил он. Но от его слов мой инстинкт самосохранения даже не дернулся. Да, от этого мужчины определенно исходила угроза, но вовсе не для моей жизни, а скорее для девичьей чести. Даже при скудном освещении я могла оценить, насколько красив был этот дракон, а в его взгляде была та самая самоуверенная дерзость, которая способна была взять даже самую неприступную крепость. «Вы правы», — кивнула я и жестом предложила мистеру Саргону показать мне дорогу. Смелость, как говорится, берет города, и глупо было отступать у самого порога ректорского кабинета. Понимающе хмыкнув, мистер Кристиан прошел в очередной коридорчик, где горел всего один светильник, и нажал на один из камней в стене. Та плавно и бесшумно отъехала в сторону, и нас окутало теплым мягким светом, что лился из расположенного напротив входа камина. Мы точно попали в кабинет ректора Сноу, а не в его спальню. Но шагнув вслед за профессором в узкий проем, я смогла убедиться, что мы точно попали по адресу, потому что справа от нас за широким деревянным столом действительно сидел никто иной, как мистер Северин Сноу. Я узнала в нем того самого мужчину, которого пытался убить обманутый муж, хоть мне и не называли его имени в полиции. А напротив него, развалившись в удобных креслах для посетителей, сидели уже знакомые мне Кэрри. «Да вы издеваетесь!» Пробормотала я и попыталась свалить обратно в дверной проем, пока он не закрылся. Но предусмотрительный мистер Саргон ловко перекрыл мне путь к отступлению. Судя по выражению его лица, он никак не ожидал встретить посторонних в кабинете ректора, но довольно быстро сориентировался в ситуации. Сделав вывод, что просто уйти не получится, я с хмурым видом повернулась к присутствующим в кабинете. «Доброго дня!» — пожелала я. «Мисс Лескар», — Кэрри с белой шерстью дернул ушами. «Вы сказали это таким тоном, будто пожелали нам провалиться». Так оно и было. Каким образом эти прохвосты оказались в Академии раньше меня? И что они тут забыли? Но ответ на этот вопрос получить мне было не суждено, потому что мистер Северин Сноу поднялся из-за своего стола и кивнул котам. «Будем считать, что мы договорились», — будто бы неохотно произнес он. «На этом предлагаю попрощаться». Кэрри идиотами не были и намек поняли. Поднявшись из кресел, они направились к двери, но у самого выхода тот, что с белыми ушами, обернулся. «Мистер Сноу», — сказал он с нажимом, — «я очень надеюсь, что мы действительно договорились». И что бы это могло значить? Проводив их задумчивым взглядом, ректор медленно опустился на свое место и, наконец, обратил внимание на меня. «Мисс Лескар», — он изобразил на лице радушную улыбку, которая больше напоминала оскал. «Очень рад вас видеть». А мистер Кристиан Саргон точно не ошибся в своих суждениях? Что-то мне совсем не нравилось начало нашей встречи. Сам профессор, закрыв двери за Кэрри, замер у входа. «Взаимно, мистер Сноу», — запоздало протянула я. «Простите, что так внезапно послал за вами и наверняка оторвал от каких-то важных дел», — заговорил ректор, сложив пальцы домиком. «Обещаю вам все компенсировать». «То есть он даже не подозревал, что я собиралась в Скайхолл?» «Ничего страшного». Не дождавшись приглашения, я опустилась на самый краешек кресла для посетителей и постаралась не думать, на что была похожа моя прическа после дождя и полета на драконе. Документы я все еще прижимала к себе, и толстая папка служила мне своего рода щитом, что вселяло некоторую уверенность. Что Кэрри забыли в кабинете ректора? И как они оказались в академии раньше меня? В очереди на дилижанс их точно не было. Прилетели на своих крыльях, но тогда, получается, кто-то дал им пропуск. А такое возможно только в случае, если они работали в академии. А что, если так? Вдруг они действительно преподаватели? И поступив, я буду вынуждена встречаться с ними, каждый раз вспоминая конфуз, случившийся во время нашей первой встречи. Бездна знает, какой это был бы кошмар. «Мисс Лескар», — прервал мои панические мысли голос ректора, «я бы хотел лично поблагодарить вас за то, что вы так самоотверженно остановили убийцу». Ага, вот специально выскочил на него из-за угла, чтобы сбить с ног. А ректор в курсе, от кого я тогда так поспешно убегала? «Любой на моем месте поступил бы так же», — усмехнулась я, ничуть не покривив душой. «И все же...» Мужчина чуть подался ко мне, предоставив мне возможность как следует рассмотреть его красивое породистое лицо. Это был не тот тип мужской стати, как у того же Кристиана Саргона, но я вполне могла понять, отчего женщины теряли от него голову. «И я бы хотел отплатить вам. Скажите, мисс Лескар, что я могу для вас сделать?» Я закусила губу, чтобы не ляпнуть первое, что пришло в голову. Найти моего отца, отыскать в библиотеке Ледженса поисковое заклятие и использовать его для того, чтобы заставить моего отца вернуться и отдать долги, которые он возложил на плечи моей мамы, и которые мне потом пришлось взвалить на себя. «Мне ничего от вас не нужно», чувствуя себя альтруистической идиоткой, произнесла я. Мне хотелось как можно скорее покинуть это место. И не только потому, что у меня еще был шанс вовремя подать документы и сдать экзамен, но еще и потому, что внутренний голос говорил, нет, кричал о том, что надо сматывать удочки и бежать из этого кабинета и не иметь с мистером Сноу никаких дел. Хотя ректор Скайхолла сидел на расстоянии вытянутой руки и был готов пойти мне навстречу, нужно было только попросить. Но я не могла. Внутренний голос столько раз выручал меня, и в тот момент он твердил только одно — пристальное внимание мистера Северина Сноу не пойдет мне на пользу. Мужчина несколько мгновений задумчиво смотрел на меня, после чего побарабанил пальцами по столу. «Возможно, мисс Лескар, вам нужно больше времени на размышления, и я не буду требовать ответ прямо сейчас». Он добродушно усмехнулся, так и не явив мне свое истинное лицо. У этого дракона было множество масок, каждую из которых он носил с большим мастерством. «Я подумаю над вашим предложением». Я кивнула. Язык чесался спросить, что в его кабинете делали Кэрри, но взгляд уже нашел на столе стопку листовок. Точно таких же, как и та, что дала мне миссис Гросс, про скучающих кошка-драконов, мечтающих оказаться в рабстве. При мысли о том, что эти двое наглых Кэрри окажутся в моем полном подчинении, низ живота неожиданно скрутило сладкой судорогой. «Бездна меня помилуй!» Ноздри ректора тут же раздулись, а глаза сощурились. Он определенно почувствовал резкую смену моего настроения. Однако новых вопросов не последовало. «Если что, мисс Лескар...» Ректор грациозно поднялся, продемонстрировав свой внушительный рост. «Вы знаете, где меня найти?» И если вам что-то понадобится, вы в любой момент сможете обратиться ко мне с просьбой. А я уж попытаюсь ее выполнить. Благодарю вас, мистер Сноу. Я тоже поднялась и, скомканно попрощавшись, направилась к двери. Задерживать меня никто не стал. Я вас провожу. Мистер Кристиан Саргон вышел вслед за мной. И доставлю обратно в Кайтаун. Я остановилась, не зная, как сформулировать свою просьбу, а потом просто махнула рукой. «А вы не могли бы для начала проводить меня в приемную комиссию?» — тихо сказала я. Глаза профессора изумленно распахнулись. «Зачем?» — спросил он. «Затем», — я выразительно покосилась на папку с документами, «что я хотела бы стать адепткой Скайхолла. И я буду очень благодарна вам, мистер Саргон, если ректор пока что об этом не узнает».